Глава 27. Райан. Провести день в спортзале и не иметь возможности ничего делать, кроме как наблюдать, стало пыткой. Врачи и тренеры команды тыкали мне в колено, пока я сидел с задницей на столе и наблюдал за тренировкой команды через стеклянное окно. Только первый день, а мне так не терпится туда вернуться. Я не уверен, что смогу выдержать 4 недели, наблюдая со стороны. Рон и мой тренер дали мне возможность оставаться дома во время выездных игр, и я, пожалуй, воспользуюсь их предложением. Даже в домашних матчах я не уверен, что смогу усидеть на скамейке запасных. Это слишком сложно, и, честно говоря, мое паршивое настроение может подействовать хуже, чем мое отсутствие. Стиви ждет меня перед тренировочным комплексом в машине Зандерса. Я еще несколько дней не смогу сесть за руль. Но тренеры впечатлены тем, насколько хорошо спала моя опухоль за последние сутки. Я должен благодарить за это Инди. Она была такой любящей, заботливой и внимательной, типично в духе Инди, заботящейся обо всех вокруг. Но я не собираюсь лгать. Мне понравилось целый вечер быть в центре ее внимания. Я получил разрешение немного опираться на колено, передвигаясь без костылей, но когда я забираюсь в фургон Зи, я чертовски медлителен. «Только посмотри на себя, без костылей», — подбадривает с водительского места Стиви. «Ви, я не думаю, что это повод для радости». «Ладно, капризоли, я принесла тебе кофе», — указывает она на центральную консоль. «Что они сказали?» «Они впечатлены тем, насколько уменьшился отек. Хотят, чтобы я хоть немного пробовал ходить, но никаких серьезных нагрузок до следующей недели». «Это потрясающе!» Она заводит машину и разворачивается к дому. «Правда?» «Ладно. Очевидно, что в данный момент тебе не угодишь». Она меняет тему. «А во сколько тебе нужно быть на командном ужине? Тебя подвезти или тебя отвезет Гарольд?» «Я его отменил». «Что? Почему?» Не отрывая взгляда от пассажирского окна, я наблюдаю, как мимо проносится Чикаго. «Ви, как ты думаешь, почему?» «Я не в лучшей форме. Последнее, что я хочу сейчас делать, это приглашать парней на ужин и притворяться, что я их всех не подвел». Она молчит, смотрит на дорогу, сжав губы в жесткую линию. «Видишь?» — продолжаю я. «Даже моя близняшка на меня злится. Представь, насколько хуже будет с другими людьми». Это вызывает на ее губах легкую улыбку. «Я не злюсь на тебя, но ты нужен своей команде. Ты все еще их капитан». «Итан их капитан», — отмахиваюсь я. «Я просто ношу это звание для публики». Стиви не вдается в подробности и не говорит мне, насколько я не прав, что является еще одним признаком того, что если уж она, мой самый близкий друг, не может достучаться до меня, то никто не сможет. «Итак», — она меняет тему, — «может, нам стоит поговорить о прошлой ночи?» Мозг-близнец Стиви синхронизирован с моим. Я кашусь в ее сторону и вижу на ее лице свое отражение, понимающую ухмылку и все такое. «А о чем ты хочешь поговорить?» — спрашиваю я, изображая невинность. Она смеется. «Ты засранец. Я же понимаю, что ты попросил меня отвезти тебя домой вместо Гарольда, чтобы мы могли поговорить об этом. Так что давай, суперзвезда, начинай». «Черт, мне иногда даже страшно от того, насколько хорошо мы знаем друг друга». «Возможно, я неравнодушен к твоей лучшей подруге». «Ха!» — она раздражается смехом. «Боже правый, рай! Может, попробуешь еще раз?» Я закатываю глаза. «Возможно, я слегка очарован блондинкой, живущей в моем доме». Стиви тихонько посмеивается. «Ты держал ее за руку, когда узнавал самую важную новость в своей карьере. Если бы ты сказал, что по уши влюблен в нее, я бы поверила тебе больше». Я рассказал ей о Марисе. Слава богу, мы стоим на светофоре, потому что сестра резко поворачивает ко мне голову, полностью отрывая взгляд от дороги. «Рассказал?» «Прошлой ночью. Когда-то нас застукало». «Райан!» Ее взгляд смягчается. «А вот это действительно важно!» «Я не стану распространяться об остальном, о том, как выглядели последующие годы. Я люблю Стиви больше всех на свете, но даже ей не выпала честь пережить темные дни. Инди узнала об этом первое, и я хочу вернуться домой, чтобы мы могли поговорить об остальном». Она должна знать, как сильно я хочу, чтобы она осталась. Как сильно мне нужно, чтобы она осталась. Я хочу быть с ней, Ви. Я не знаю, на какие чувства она способна и способна ли вообще что-то чувствовать после всего, через что прошла, но я приму все, что она сможет предложить. Я смотрю на сестру, и она продолжает сосредоточенно вести машину. Тебя бы это устроило? Я вижу, как слегка изгибаются ее губы. Тебе не нужно мое разрешение, чтобы быть с ней. Но я все равно хочу тебя спросить. Это твоя лучшая подруга, и мы оба знаем, что это моя вина, что другие дружеские отношения у тебя не сложились. Послушай, ты можешь говорить о ком угодно, и я была бы просто в восторге услышать, что ты снова хочешь открыться людям, но с Инди... Она бросает на меня быстрый взгляд. Я никому так не доверяю. Она защитит тебя, а ты защитишь ее. Я одариваю ее слабой улыбкой. Спасибо, Ви. Молчи уж. Ты видел эту женщину? Поддразнивает сестра. В нее же влюблена вся хоккейная команда. Ну ладно, хорошо. Не напоминай. Я просто сказала. Поторопись, приятель. Вы уже живете вместе, мне нужна невестка. Боже милостивый. Я выдавливаю из себя смешок. Никогда больше ничего тебе не расскажу. Ты такая беспокойная. Стиви паркуется перед моим домом. Тебе и не нужно мне ничего говорить. Она постукивает себя по голове. Этот мозг — близнец твоего. Я и так все знаю. Я слышу голос Инди еще до того, как переступаю порог квартиры. Открываю дверь, и меня встречает хаос. У стены сложены складные стулья, посреди нашей гостиной два длинных складных стола, диван передвинут к стене, по полу разбросаны пустые картонные коробки. На кухонном столе стоит телефон, и Инди по нему разговаривает. Должно быть, она меня не слышит, потому что не оборачивается, однако ее мама привлекает мое внимание через экран телефона. «Привет, Райан!» — машет она. Инди оборачивается и видит меня в дверном проеме. «Привет, Абигейл. Что вы делаете?» «Я передаю Индиго рецепт». Инди указывает на разделочную доску перед собой. Вся моя кухня завалена едой, которую она приготовила. Она лучезарно улыбается и вообще выглядит бесконечно счастливее, чем вчера вечером. «Как ты себя чувствуешь?» — продолжает ее мама. «Иду на поправку. Надеюсь вернуться на площадку к тому времени, когда вы с Тимом приедете в гости». «Что ж, мы будем поддерживать тебя в любом случае. Но не буду вам мешать. До скорого, Райан. Пока, милая». Инди вешает трубку. «Почему это моя мама говорит, как твоя новая подружка?» Я пожимаю плечами. «Я нравлюсь мамам». Она подозрительно смотрит на меня, но не знает, что нам с ее мамой так комфортно, потому что с тех пор, как я впервые познакомился с ними по видеосвязи на этой самой кухне, я общался с ее родителями не один раз. «Я знаю, в квартире бардак, но я все уберу после сегодняшнего вечера». Инди меряет меня взглядом. «Без костылей? Как здорово». «Ты в порядке?» В замешательстве спрашиваю я. Прошлой ночью она была подавлена и сдержана. Сегодня все выглядит так, как будто вчерашнего разговора вовсе не было. «Конечно, в порядке. Почему бы и нет?» «Может быть, потому что ты неправильно поняла то, что я сказал вчера, и подумала, что я хочу, чтобы ты съехала?» Оглядывая захламленную квартиру, я спрашиваю. «Что происходит?» «Мы устраиваем командный ужин». «Нет, мы не будем». «Энни позвонила и сказала, что ты все отменил». «Отменил». «И я попросила Итана пригласить команду сюда». «Инди, зачем ты это делаешь? Ты знаешь, как я отношусь к тому, что люди находятся в моем пространстве? Не говоря уже о том, что прошлым вечером я подвел всех этих парней. Я не готов встретиться с ними лицом к лицу». Она роняет нож, которым нарезает овощи, наклоняет голову и смягчает подход. «Райан, ты никого не подвел. И у нас был договор. Предполагается, что я помогу тебе стать лучшим лидером». «Нет, ты просто должна помочь мне убедить Рона, что я такой и есть». «Почему бы на самом деле не сделать это? Ты месяц не сможешь играть. Почему бы не воспользоваться этим как возможностью переключить передачу и внести свой вклад другими способами? Ты самый умный парень в команде, и ты можешь использовать свой мозг». «Это логично. Хороший лидер так бы и поступил». «Не знаю, Инд. Собрать всех здесь...» Не говоря уже о том, что я рассчитывал остаться с ней наедине, чтобы убедить ее не переезжать. Всю ночь напролет. возможно, даже языком. «Ты доверишь мне это?» — умоляет она. «Если они придут, и это окажется для тебя слишком, я их выгоню. Но я думаю, это могло бы быть здорово. Я купила на всех новую посуду и столовое серебро, так что всего хватит. Ну, ты купил. Конечно, я воспользовалась твоей кредиткой». На моих губах появляется легкая улыбка. «Конечно». Она с сожалением закрывает глаза, как будто поймала себя на этом. «Я верну тебе деньги». «Пожалуйста, не надо и перестань нервничать. Не нужно возвращать мне деньги за ужин моей собственной команды». «И я арендовала пару столов и стульев». Она одаривает меня улыбкой, игривой и осторожной. «Тебе нужно перестать относиться к этому месту, как к личной тюрьме, и начать жить заново. Сегодняшний вечер — хорошее начало». Конечно, я должен был догадаться, что в ту секунду, когда Инди узнает о моем прошлом, она попытается помочь мне начать исцеляться от всего этого. Она такая хорошая, такая заботливая. Дом готов, и она явно взволнована. Что бы ни готовилось в духовке, пахнет потрясающе. И зная о чистых намерениях этой девушки, я понимаю, она действительно верит, что сегодняшний вечер пойдет мне на пользу. Скорее всего, я буду вне себя от беспокойства, когда в моем безопасном пространстве окажется так много людей. Но ради нее я постараюсь. Я снимаю магниты, крепящие к холодильнику все наши соглашения. Не нужно, чтобы мои товарищи по команде узнали, что у меня есть список пунктов, чтобы научиться быть сносным парнем, или что у женщины, которая должна быть моей девушкой, есть договор аренды. Я спрячу это. Я поднимаю списанные листки бумаги, из которых состоят все наши отношения. Она хихикает и возвращается к нарезке овощей, но я замечаю грустную улыбку на ее губах. Я хочу поцеловать ее и сказать, что никуда ее не отпущу. Что она идеально вписалась в этот дом, и с ней я чувствую себя действительно дома, но меня прерывает стук в дверь. Дом дожевывает самую невероятную курицу с пармезаном, которую я когда-либо пробовал. Закатив глаза, он издает очередной громкий стон. «Черт возьми, Шей! Она всего лишь твоя девушка? Ее стоит сделать твоей женой!» Инди наливает ему еще бокал вина, стараясь не рассмеяться. «Инди, если он не женится на тебе, я женюсь прямо сейчас!» Он начинает вставать со своего места, делая вид, что собирается опуститься перед ней на одно колено. «Верни свою задницу на место», — командую я с места во главе стола. Он игнорирует меня, снова сосредотачиваясь на потрясающей блондинке. Жестом указывает на себя и на нее и беззвучно произносит одними губами: «Ты и я. Позвони мне». Она смеется, и это мой любимый звук. Инди едва присела, постоянно бегая из кухни в импровизированную столовую с новыми порциями еды и напитков для команды. Я не видел этих парней такими расслабленными со времен ужина в доме Итана. Еда феноменальна, но я бы хотел, чтобы Инди заняла свободное место рядом со мной и поела с нами. Она приготовила себе единственную порцию баклажанов с пармезаном, но еще не попробовала их. «Шей, у тебя потрясающая квартира!» Гораздо более откровенно, чем на последнем командном ужине, замечает Леон. Я надеялся начать тренироваться с ним один на один, но теперь из-за моей травмы это исключено. «Спасибо, чувак». «Почему ты нас до сих пор не приглашал? Это еда?» Он качает головой в знак признательности. «Потрясающе!» «Не знаю. Наверное, до недавнего времени мне казалось, что это неправильно». Мой взгляд возвращается на кухню, чтобы найти причину, благодаря которой я так расслаблен. Удивительно, но я не чувствовал особого беспокойства с тех пор, как начали появляться ребята. Они говорили о предстоящих играх и девушках, с которыми встречаются. Никто не пытается подглядывать за моим пространством. Им просто нравится быть вместе, вне работы. И моя комната, и комната Инди заперты, поэтому все находятся на кухне и в гостиной и совершенно не подозревают, что у нас отдельные спальни. «Давно ты здесь живешь?» Продолжает Леон. 4,5 года. «Вау!» — он качает головой. «Хотел бы я когда-нибудь такую квартиру». «Такая квартира подойдет такому парню, как он? Одинокому, молодому?» «Наверное, я тоже одинок и молод, но в моей жизни меня уже мало что устраивает в такой квартире, как эта. Все больше и больше мне хочется простора. Место, где есть земля, где можно без забот отдохнуть на свежем воздухе. Жилье, которое будет меньше напоминать мне о жизни, которая, как я думал, у меня когда-то была. Ты поможешь нам продержаться следующий месяц, и я уверен, тебя ждет небольшая прибавка к твоему следующему контракту. Заверяю я. Этого не произойдет, отшучивается он. Я точно не готов заменить рая на шее. Итан прислушивается к нашему разговору, наши взгляды встречаются. Я кладу вилку и нож, откидываясь на спинку стула. Заменишь. Должен. Лен оглядывается на сидящих за столом товарищей по команде, снова смотрит на меня. Его голос становится тише. Я не могу этого сделать. Я работаю на скамейке запасных. Лен мой дублер, он играет только в четвертой четверти, если игра проваливается. Я наклоняюсь вперед, чтобы слышали только он и Итан. Но ты сможешь. Я помогу тебе. Поможешь? Мы команда, и сейчас ты должен стать лидером на площадке. Ты и я, мы все равно будем оставаться допоздна после тренировки, как и планировали. Я пройду с тобой через все. Буду рядом во время игр, чтобы помочь. Ты справишься? Я не осознавал, что принял это решение, пока слова не сорвались с моих уст. Но я знаю, что это правильно. Так поступил бы хороший лидер. Так поступил бы лидер, которым я был в колледже, и который принес домой две победы в национальных чемпионатах. Ты выведешь нас в плей-офф, и я помогу тебе. Леон делает уверенный вдох, кивая головой. А потом, продолжаю я, через месяц я верну свое место. Легкий смех прокатывается по нам троим. Я замечаю, что Итан смотрит на меня, кивает головой, в его глазах светится гордость. Понимающе похлопав его по плечу, я прохожу мимо него и остальных парней, весело проводящих время за столом. Я нахожу Инди на кухне, она накладывает еду для бесконечно голодных 14 баскетболистов в нашем доме. Я обнимаю ее сзади, опираясь руками о стойку. «У тебя все хорошо?» — шепчет она. «У меня все отлично». Она наклоняет голову, чтобы посмотреть на меня. Ее губы почти касаются моих. Ее взгляд устремляется к моему рту, но прежде чем я успеваю сказать «к черту» и поцеловать ее, она возвращается к еде, уделяя ей все свое внимание. «Я же говорила тебе, что ты можешь мне доверять». Я целую ее в плечо. Мне больше нечего сказать, кроме как быть бесконечно благодарным за то, что она сегодня вечером вытащила меня из моей скорлупы. Странно, но я чувствую себя в компании раскрепощенным. Я думал, что буду чувствовать себя неуправляемым параноиком, но это не так. Я ощущаю странное спокойствие. Накрывая ее руку своей, я слежу за ее движениями. «Пойдем, поешь со мной». «Пока не могу, нужно принести еще еды и напитков». «Все счастливы. Сделай перерыв и приходи поужинать со мной». Она неохотно ставит свои сервировочные принадлежности и следует за мной к столу, где я выдвигаю для нее стул между своим и Итана. Ставлю на стол еще тарелки с едой, по-семейному, а затем пару открытых бутылок красного. Они большие мальчики. Смогут обслужить себя сами. Сидеть рядом с Инди, как всегда, приятно. Но сегодня вечером, когда она общается с моей командой, меня переполняет чувство гордости за то, что они верят, что она моя. Она могла бы быть моей. Я хочу, чтобы она была моей. Она нужна мне тем больше, чем больше я наблюдаю за тем, как легко и непринужденно она идет по жизни. Она не просто беспечная девушка, не понимающая ужасных сторон жизни. Она не смотрит на мир сквозь радужные очки и не верит в единорогов. Но она чувствует все. Любую эмоцию, хорошую или плохую, и поэтому она — глоток свежего воздуха в моей жизни. Она просто живет. И я одновременно восхищаюсь ею и невероятно завидую. Прошлой ночью, когда она сидела у меня на коленях и слушала, как я рассказываю о худшем моменте из своего прошлого, что-то изменилось, и я понял, что хочу видеть ее в своем будущем. «Инди!» — окликает Дом с другого конца стола. «Ты убеждаешь меня, что мне нужна девушка?» «У тебя полно подружек», — язвит она в ответ. Я упоминал о доме всего раз или два, и то вскользь, но быстро понял, что Инди запоминает почти все, что я говорю, так же, как и я запоминаю ее слова. Нет, я имею в виду настоящую девушку. Команда взрывается смехом, потому что дом не из однолюбов. «Да пошли вы, ребята! Я могу измениться! Шей же изменился!» Указывает он на меня. «Посмотрите на этого помешанного на любви ублюдка. Теперь у него в доме живет настоящая красотка. Я хочу, чтобы по моему дому разгуливала Инди». «Осторожнее», — огрызаюсь я. «У девушки степень магистра экономического менеджмента, и она чертовски умная». Щеки Инди вспыхивают. Ее охватывает смущение от того, что ее хвалят за ум, а не только за то, как она выглядит. Дом с озорной улыбкой подносит губам кусочек еды. «И она потрясающе готовит!» «Черт возьми, не спорю», — соглашается она. «Мой дом намного больше, чем у Шея. Тебе всегда рады!» Гребаный провокатор. «Она никуда не уедет». Я говорю эти слова дому, но не спускаю глаз с Инди, когда они выходят. Она не смотрит на меня. То, что она здесь, слишком правильно. Ее место здесь, со мной, в этой квартире. И если она хоть на секунду решит съехать, она, черт возьми, не в своем уме.